Хотя все подобные авантюры были сопряжены с историями, которые я хотела написать, там было многое. Длительное общение с компанией работников подпольного казино, во времена он и легального, но затем, ныряние в мир морг, дабы вкусить те эмоции, что многим кажутся ненатуральным продуктом. Спойлер, даже если игры, сублимат, это вкусно. Два полных семестра, сначала весенний, затем осенний, так что за учебный год их считать затруднительно, посещение занятий по живописи. Меня запихнули в слушатели по знакомству, обычно такое не практикуется. Чтобы выписать на мое имя пропуск, Киру Воронову оформили, как натурщицу. Написали с нее ряд портретов, кулинарные курсы, прыжки с парашютом, тир, список длинный, в общем. Театралочка тоже туда затесалась, и обещала стать интригующей историей, но так и не стала. Потому что одно из выступлений Кира Воронова завершала на автопилоте, а после, рухнуло. Обследование, белые халаты, яркий свет над хирургическим столом, терапия, хоспис. В нашей палате на шестерых стабильно навещали меня одну, других эпизодически. Еще могло быть так, что соседка ждет и готовится к встрече с родными, а утром ее забирают. Не родные, персонал. Первое, что я попросила мне принести из дома, мою косметичку и зеркало. Мужчинам сложно ориентироваться в женских штуках, так что мой хороший захватил и ящичек с гримом. Не зря. Обычной штукатурки вскоре стало недостаточно. Грим Кира Воронова накладывала каждый день и улыбалась своему отражению в зеркале. Так, чтобы не болезненный оскал, а сияющая улыбка и блеск в глазах. Она готовилась к драгоценным встречам, репетируя счастливую и беззаботную улыбку. Ей было плевать, что говорят и о чем молчат эти люди в белых халатах. У нее была цель – вернуться, выкарабкаться. Ее ждали, держаться, дышать, ждут, на повторе в самые плохие ночи. И она справилась, а заодно научилась не только улыбаться. При наличии зеркала и запасов грима грех было не представить себя на месте героинь самых любимых книг, фильмов, спектаклей. Я умею играть, но стараюсь не вспоминать истоки этого умения. История про закулисье так и не увидела свет. Вот и сегодня в сцене ритуала призыва демонов не будет актерской игры. Я всего лишь приоткрою краешек запечатанных воспоминаний. Окошечко в личную преисподнюю. Сцена с ритуалом малоподвижная. Для меня, господин Лянь отрабатывает за нас двоих. Малышка к тому моменту слаба настолько, что руку с постели поднять не может. Папа шикарен, я верю каждому его жесту, каждому взгляду. Он полон решимости выполнить свой отцовский долг, так, как он его понимает. В исполнении, сильно, немолодого актера сцена обретает не только смысл, но и мощную атмосферу. Сила духа, неотвратимость, искренность. Лянь Дышен, Лянь, как честный, значение имени, победа добра. Артист не играет, он живет в теле мастера-кукольника и погружает в свои чувства всех, кто находится рядом. На фоне этого потрясающего воплощения легко потеряться. К счастью, роль демона досталась не какому-нибудь смазливому, но слабохарактерному мальцу. Я забыла имя актера, стыдно. Но знаю, разведка, наше все, что он вообще-то актер театра. Как его затащил в сериал режиссер Ян, я не в курсе. Но демон отрабатывает взаимодействие с папой так напористо и властно, что между двумя исполнителями искры летят, без всяких спецэффектов. Понимание демонов у костюмера с гримером интересное. Демона начали создавать еще до прибытия Яна со съемочной группой, а заканчивали уже в две пары рук, пока тут дом прогревали. И он как минимум необычен, эффектен даже до обработки. После добавления магии от компьютерщиков станет еще внушительнее. В образе черное и золотое. Мне его разглядывать некогда, хотя внимание заслуживают и образ, и актерская игра. Мне пора в погружение, без понятия, как я сыграла. Наверное, хорошо. Камера, мотор. Начали. На этой фразе я отключила сознание малышки Мэйли. Осталась лишь тьма. Позже я ни разу не посмотрю эпизод, в который включит эту сцену. Мама, животик болит, и еще куча других отмазок, лишь бы оказаться подальше от экрана телевизора. Если ты долго смотришь в бездну, то бездна тоже смотрит в тебя один. Ницше знал, что говорил. Не стоит мне лишний раз глядеть, соприкасаться с бездной. Для оценки своего исполнения достаточно гробового молчания в помещении. Заключительное в роли живой девочки, лежание в неподвижности, аки трупик, легкотня. Обычному ребенку такое тяжело, но мы ли, необычный ребенок, больше нет. Неожиданность приходит, откуда не ждали. Во время переодевания и смены грима, с девочкой покончено, осталась кукла. «Господин Ян, звонкий голосок чуть не приводит меня к косоглазию. Это ж надо увидеть самой, убедиться, что слух меня не обманывает. Господин Ян, повторяет, без сомнения, звезда наша яркая, усюли просьба. Малышка все еще принцесса, хотя давно пора б переодеться и смыть лишнее с личика. Вечер перестает быть томным. Я вас внимательно слушаю, госпожа Лин», отвечает Ян, не глядя на принцессу. «Спасибо», милота в голосочке зашкаливает. «Можно ли сделать так, увидеть куклу вместе с дядей? Этого нет в сценарии, госпожа Лин», щегол не шелохнется даже. «Я таращу глазюки без всяких расширителей. Это ж надо. Звездочки в марте, на момент кастинга, было 2,5. Нынче у нас на дворе июнь, так что ей 2,9. Вопрос, она сама до такого додумалась? Если да, то Лин Сюли, гений. Сценарий уже менялся», подруливает важный Жаб Пэй. «Кукла не падала с обрыва, хотя ценность этой сцены подчеркнута сценаристом Ма. Лошадушка на выездные съемки поехал, но в первый же день слег. Что-то там с пищеварением у него. Меня подмывало сказать, чтобы он жевал траву, да побольше. Тут народная медицина во многом основана на всяком растительном, а еще тигровой мази и теплой водичке. Конечно же, если трава не поможет, то, увы, загнанных лошадей того пристреливают. Так или иначе, Ма лечился. Советоваться с ним приходилось в его номере в отеле. А так, конина будущее заявил: «С нами приехал младший сценарист. Пусть отрабатывает оплату труда. На мать мою китайскую женщину сценарист решил бочку катить и рутину свалить, а с ней и ответственность, если что-то пойдет не так». «Что вы хотите этим сказать, продюсер Пэй?» Слегка приподнял бровь Ян Хау. «Госпожа Цзя как-то сказала», квакает Жаба, «что командная работа по созданию кинокартины в некотором роде сравнима с успешным браком, а для его успешности необходимы компромиссы. Козя, морщусь, высокогорная козя ваша Цзя, выражайтесь яснее, требует щегол, или не тратьте мое и свое время. Пойдите навстречу маленькой просьбе госпожи Лин», говорит Пэй, «и сценарист Ма никогда не вспомнит о своей обиде. Обидели лошадь, нагадили в стойло, мысленно обалдеваю я. Мне-то привычно и органично, что в рамках съемки режиссер – это первый после Бога, мироздание, человек на площадке. Кто может указывать или обижаться на ставленника мироздания? Они там что, семью Яна Хау держат в заложниках? Непонятно». Госпожа младший сценарист зовет щегол. «Мамочка как раз прибежала с лекарством». «Да, режиссер Ян», не прерывая движения в сторону дочери, отвечает мама. «Вы одобрите появление в следующей сцене госпожи Лин? Такой подставы я не ожидала». «Разумеется, мама может влепить». «Нет, во что нам это выльется, как сценаристу под псевдонимом Байя? У жабенцы наверняка есть связи в индустрии. У семьи звездочек запас юаней, как у дурака Фантиков». Мамуля же уставилась на Лин Сюли, будто в первый раз видит. Кстати, возможно, что и в первый. Маму же вечно куда-то дергают, а ей важна только одна малышка, я. Мне все ее взгляды достаются, не каким-то там сторонним милашкам. «Мам, зову». Та вздрагивает, резко вспоминает про лекарство и чихающую дочь. И это правильно. Ее высочество можно в другой раз поразглядывать. Можно даже с мыслями о свержении объединить процесс. «Согласись», говорю тихонечко, когда мама отгоняет гримерши, поит меня горькими таблетками. Она хмурится, затем кивает. «Давайте сделаем, как вы предложили, режиссер Ян», уверенно говорит мать. «Что по готовности грима?» Переключается на фей цветных палеток Ян Хау. «Как долго до завершения?» «Мы только начали, режиссер Ян», вздрагивает та из гримерш, которую мы с мамой не оживляли. «Чуть не врезается мне кисточкой в глаз. 20 минут, и закончим», рапортует более вменяемая. «Работайте», дозволяет щегол. «У нас есть время для демонстрации и репетиции. Госпожа Лин, прошу, покажите нам, что вы задумали. Может, у меня разыгралось воображение, но я прям слышу в голове подтекст. Если там полная чушь, всегда можно вырезать при монтаже. Кукла», пальчик Сюли указывает на пустой стол, «будет там, госпожа младший сценарист», поворачивает голову Ян. «Будьте добры, поставьте на стол вашу сумочку». «Я», тычет пальцем в грудь мама. «Сумочку», с сомнением глядит на свой простенький и кое-где потертый баул. «Мать моя, домохозяйка, и сумка, часть ее рабочей экипировки. Она вместительна и удобна, и не так жалко, если в нее вытечет молоко, которая не влезла в пакет. С собой на выезд Мэйхуа тоже взяла эту кожаную толстушку-простушку. Ребенку может многое понадобиться в любой момент. Так, сейчас внутри баула мои. Кофта, шарф, рейтузы. И куртка просунута сквозь длинные ручки. Звездочка тоже смотрит на тертую и битую жизнью сумму. Морщит аккуратненький носик. Да, малыш, это тебе не дизайнерская прелесть. Это трудовая лошадь. Не путать с Ма, который тебе роль принцессы подогнал. Но тут же меняет гримасу на улыбочку. Мила она, конечно, до невозможности, если судить чисто внешне. Прелестный цветущий ребенок. Девочка-цветочек. Звездочка на полгода старше моего тельца. Детская припухлость уже немножко сошла. На фоне моих хомячьих щек Сюли с подчеркнутой аккуратной линией челюсти кажется едва ли не эльфийским детенышем. Как их там? Эльфик, эльфинок, лишь бы не эльфитина, но хороша, и знает об этом. Высокомерный взгляд как часть врожденной заносчивости. Перворожденная, блин, на мою больную голову. Больную, это мне все-таки заехали кистью повыше уха. Да, верно, невозмутим наш щегол. Сюда поставьте, пожалуйста. Мать послушно взгромождает на стол баул. Стол, резное дерево, старинный предмет мебели. Не удивлюсь, если он большую ценность из себя представляет. Возможно, даже историческую. Сумища, эта громоздкая старушка, на нем смотрится, как насмешка. «Здесь будет кукла», — изрекает Ян. «Играйте. С его лицом играть бы в покер. Если хоть чуть-чуть правила знает, успех гарантирован. Обидно, что часть репетиции мне не узреть. В глаза вставляют линзы, да еще и мельтешат перед лицом. Но наиболее эпичный момент мне показывают. Маленькая звездочка сделала домашнюю работу. Знает, что по сценарию кукла впервые откроет глаза, когда к ней приблизится канцлер, он же добрый дядюшка милых принцесс и любитель птиц Кумай. А еще Сюли помнит, что было на прослушивании, когда я кукла открыла глаза. Естественная реакция, тревога и даже страх. Когда принцесса пугается, она запрыгивает на ногу дядюшки, виснет на нем, цепляясь за широкое одеяние, как маленькая обезьянка. Глаза в пол, рявкает заказчик куклы. Всем отвернуться. Это он не команде во главе с режиссером, а воображаемым слугам, которые как бы тоже в доме, не сейчас. Бесценная племянница, ваше высочество, прошу вас, принцесса, вспомните о своем статусе. Обезьянка трясет головой, часто дышит, затем закусывает губку, сводит брови, разжимает хватку, расправляет златотканые одежды. Это плохой подарок. Дядя, вздергивает подбородок малышка, мне он не подходит, и удаляется царственной походкой. Этот подарок не для тебя, дорогая племянница, оглаживает аккуратную бородку канцлер. Тут и двухлетке понятно, что сцена отрепетирована, причем неоднократно. Постарались эти родственнички, подготовились, реплики продумали. Сами или это отпечаток копыта страшной лошади Ма, получилось забавно, да, умилительно и наивно. Мол, эта глазастая прелесть совсем юна, она деточка, и ей бывает страшно, но статус принцессы обязывает вести себя подобающе, скрывать свои желания и страхи, как такую не захотеть утешить, но как эта кроха до подобного додумалась, сама, тогда она точно гений, без шуток, или же в ее окружении есть кто-то шибко умный, скрытый великий наставник, а очень интересно, элементы комедии не вполне, Ян задумывается. Впрочем, зрители любят подобное. Хорошо, сделаем так. Он ставит меня перед любопытным выбором. Звездочка готова к тому моему взгляду, как на кастинге был. Но я ведь все еще могу обратиться к бездне. Она так близко. Я чувствую ее ледяные касания. Как бы вместо забавного прыжка не пришлось срочно менять дорогущий наряд. Но тогда перестанет действовать акция. За один дубль, 1000 юаней. Ладно, пусть резвится. Уступить раунд, не слить весь бой. И я уступаю, показываю ровно то, чего от меня ждут. Зрителям будет вновь и этот взгляд, и четырехлапый обхват чиновничьей ноги. А ведь все это, в конечном счете, ради восторга в целевой аудитории. Мы не перетягиваем канат ради перетягивания каната. Лин Сюли покидает съемочную площадку с видом победительницы. Моя матушка напряженно глядит ей вслед. Не следовало соглашаться, говорит под нос. Наоборот, мам, улыбаюсь, так лучше. Пусть звездочка сияет ярко-ярко, тем более захватывающим будет наше соперничество. Кто кого затмит, меня разоблачают, снимают облачение, на дворе ночь, суетятся и хлопочут черноголовые чайки. Я уже слегка пошатываюсь, телу нагрузки такие сложно выдерживать, уже почти задремываю, пока там у меня в волосах копошатся, извлекая блестящие заколочки. Просыпаюсь от деликатного покашливания в стороне. Господин Ян переходит от кашля к словам актер, воплощающий мастера кукольника. Когда вы предлагали мне роль, сказали, что я не разочаруюсь, и что я смогу не сдерживать себя, поступать так, как посчитаю нужным. Все верно, господин Лянь, возвращает уважительное обращение щегол. У вас возникли какие-то замечания? Да, степенно кивает немолодой мужчина. Касательно завтрашних съемок. Слушаю вас, щегол, само уважение. Мне кажется, мы могли бы деликатно и разносторонне раскрыть персонажа. Папа прямо аккуратненько подбирает слова, показав не только процесс работы кукольных дел мастера, но и через общение с дочерью, которую он так любит, что готов жизнь за нее отдать. Непонимающе таращится на актера вся съемочная группа. Мол, мы же не далее, как 2 часа назад отсняли такой эпизод. Я подразумеваю взаимодействие героя с малышкой до ее болезни, ставит в ступор всех, включая малышку, господин Лянь. Это несколько эгоистично с моей стороны. Простите, мне хотелось бы больше поработать с этой удивительной девочкой. Немая тишина, даже сосны шуметь перестали. Горе и радость, глуше обычного звучит голос режиссера. Улыбка и боль, контрасты, как основа основ. Я согласен, конечно, если мы ли не против. Еще бы я была против. Нет, ну какое говорящее имя у моего киношного папки. Лянь Дышен, честная победа добра. Семейное взаимодействие снимаем, на следующий день... Практически одним дублем, в паре моментов прерываемся, чтобы самим переместиться и оборудование переместить, но в остальном сотрудничество с папой проходит естественно, как дыхание. Я представляю на его месте своего батю, он, возможно, внучку, по возрасту актер ближе к внукам уже, чем к деткам моего возраста. С ним очень комфортно и легко, даже Ян, наблюдая за нашими игрищами, нет-нет, да улыбается. Мама тоже, наконец, расслабилась. Хороший день, жаль, что больше Лянь Дышен не почтит нас своим присутствием, я бы у него еще поучилась. Среди всех моментов папа выбирает для стилла в кадр, где я сижу у него на колене. Гримерши зачем-то изуродовали мою наружность, или для контраста с куклой, или для сходства с чертами родителя. Нос вообще налепили накладной, картошечкой, неважно, перевоплощение, часть киношного волшебства, Лим или юный адепт этого общества волшебников. А еще мне явно везет с батями, как с настоящим, так и с сериальным. Все хорошие рано или поздно кончаются. Завершается и этот день релакса. С господином Лянь мы прощаемся тепло, почти по-родственному. Он грозится, что будет следить за моими успехами в дальнейшем. Я искренне восхищаюсь его мастерством. Готова к покорению дворца, Мыли. Присоединяется к нашему обмену любезностями Ян Хао. Он почти как настоящий, да. Бойко отвечаю я, отсюда нам всем предстоит перемещение в целый комплекс с воссозданными локациями разных эпох. Крупнейшая киностудия не только Поднебесной, но и всей Азии. Это не масштабы Лотоса, у киностудии Хэндянь размах воистину царский. Воссозданы улицы, дома, дворцы и сады разных эпох. И год от года комплекс расширяется. И кое-какие площадки в китайском Голливуде можно арендовать. Щегол слегка кривит душой. Дворец... Как место обитания и покорения, достанется принцессе. Фарфоровая кукла будет мелькать в резиденции их попроще. Впрочем, кто его знает, вдруг Ян Хао так иносказательно завуалировал. Дави эту смазливую богачку, Мыли, везде и всегда. Сомнительно, но чем черт не шутит. Мироздание, а у тебя, случайно, нет антагониста, мировой энтропии, скажем, а то очень уж похожа одна звездочка на инструмент вмешательства со стороны противника. Хаос противостоит порядку, зло, добру. В моем мире говаривали, что деньги – зло. Это прям многое объяснило бы. Один Фридрих Ницше. По ту сторону добра и зла. 1886 г. Глава 5. Июнь 2000 г. Хэндянь. Провинция Чжицзян. Ближайший крупный город к китайскому Голливуду – это Шанхай. До него 380 км. Хотелось прогуляться по нему, но не сложилось. Ян Хао так скорректировал маршрут перемещения, что в Шанхай мы заехали поздним вечером, и ночь провели в гостинице. Хоть поспать дал в хороших условиях, уже что-то, а поутру мы отбывали. Так что с туризмом по этому интересному, в плане архитектурных решений и не только, городу у одной маленькой вороны не срослось, не в этот раз. Собственно, цель нашего путешествия – Хэндянь – это еще и туристическое место. Многим интересно глянуть, где вершится киношная магия. Пройтись по улочкам затерянных во времени городов, подняться по лестнице с изумительной резьбой, белый мрамор, облака и драконы, к дворцу Тайхэ, залу высшей гармонии, и даже приблизиться к трону Луны, драконьему престолу. 560 юаней занесите в кассу, и гуляйте на здоровье. Если нужна определенная локация, то цена будет ниже, начиная от 20 юаней, или свернуть в другом направлении, чтобы очутиться в другой эпохе. Размах впечатляет. Воссоздать квартал ради достоверности съемок, чтобы дома, сады и залы были, пристани, искусственные озера, имитация рек, воплотим. Нет ничего невыполнимого. Я тоже стал одной из туристок. Под присмотром мамы и Чу, разумеется. Мы гуляли за счет заведения, то есть Лотос платит и за аренду, и за смежные расходы. Хлопала ресничками, поражаясь объемом проделанных работ. Уже 200 с лишним гектаров обустроили под разные эпохи, и продолжают вовсю. В Поднебесной ежегодно снимают множество костюмированных кинокартин, фильмы, сериалы. Многие из них затрагивают времена ушедшие. Снимать в реальных исторических памятниках, не все из них сохранились, какие-то на реставрации. Так, в запретный город нынче в северной столице не попасть, его еще восстанавливают. Да и когда завершат реконструкцию, что, ради каждой съемки закрывать туристический комплекс, а как же поток юаней от этих туристов? Практичные китайцы вложились, напряглись и воссоздали чуть ли не в чистом поле все то же самое, только лучше, нет, только имитацию. Хэндянь раньше-то, до прихода киношников, был деревней, вокруг деревни города холмы, цивилизация, нет, не слышали, а теперь там, на фоне гор и холмов, раскинулся целый киногородок с репродукциями локаций. Я считаю, что это круто. Это реально мощно. Если однажды эта белая ворона решит открыть свою киностудию, с конгломератом Хэндянь Групп лучше вежливо дружить, причем издалека. Со слов Чу, это крупная многопрофильная компания, далеко не единым кинематографом промышляющая. Дружить в кавычках, ибо эти мастодонты даже не заметят микростудию конкурента. А конкурент в кавычках, потому как попытка тягаться с таким гигантом будет смотреться даже не подражанием басни «Слон и моська». Сравнение будет примерно в пользу Луны и частички космической пыли. Ну, рано пока загадывать, что там будет через пару десятков лет. До той поры еще дожить надо. Пока, шагаем по имитации запретного города в масштабе 1:2, ловим блики от золоченых крыш, млеем от множества драконов и фигурок других мистических существ. Для справки, мне ее дала мама, а я, вам, о том, как оно устроено было в оригинальной версии зала Тайхэ. На ширме за драконьим престолом изображено 80 драконов, тогда как сидящий на троне император считался 81-м. А теперь самое время вспомнить школьную таблицу умножения, ту самую, где 3×3 – 9, а 9 на 9 равно 81. 3×3 – цифры, кратные 3, олицетворяли мужскую энергию Ян. 9 звучит как цзю, что созвучно другому цзю, которое значит долгий. Долгий тут подразумевает долголетие. Итого, 81 символизирует верховную власть императора, и благое пожелание заодно, от циферок к животинкам, с ними веселее. 2 эмалированных единорога по бокам от драконьего престола, это не смешная утипутиняша, это глаза и уши императора, ведь зверь всеведущ, и знает все языки мира. Толмач на минималках, но в процессе эксплуатации что-то сломалось. Слоны с вазами на спинах олицетворяют изобилие. В вазы насыпались 5 основных, для местных, культур. Рис, проса, ячмень, пшеница, бобы. Вазочки полны, в стране благоденствия. Журавлиная пара, птицы высокого полета. Они помогают императору сохранять бдительность. А еще символизируют долголетие и процветание. Над троном, на потолке, свернулся Паньлун, спиральный дракон. Этот чешуйчатый имеет контроль над временем. Паньлун держит в пасти на цепи жемчужину, называемую зеркало Сюань-Юань. Сделана она из стекла и покрыта амальгамой ртути. Жемчужина должна упасть на того, кто воссядет на трон, не будучи истинным сыном неба. Один генерал этого очень боялся, если верить матушке. Этот нехороший человек заставил отречься последнего императора и сам сел на трон, но приказал отодвинуть его от жемчужины на 3 метра, а затем и вовсе сменил. Жемчужина так и не рухнула, но тот узурпатор властвовал недолго. В 15-м году он провернул захват, в 16-м его не стало. Трон он, кстати, заменил еще раньше. Драконий престол закинули в какое-то подсобное помещение и забыли. Нашли спустя много лет, отреставрировали и вернули в родной зал. Надо будет, как откроют оригинальный запретный город, непременно его посетить. Вообще, драконов по оригинальной территории несколько тысяч можно встретить. Более тысячи из них установлены под стойками перил трехуровневой террасы зала Тихо. Они заняты важным делом, отводом воды от обильных осадков. В дождь это выглядит, как тысяча драконов, извергающих воду. Еще есть фениксы, львы и черепахи. И черепахи с головами дракона. Ох уж эти древние фантазеры. О, на угловых скатах крыш тоже есть, на что взглянуть. Эти малыши мне от чего-то особенно глянулись. Отряд хранителей, да, но и с ними не все так просто. Число фигурок на крыше означает ранг здания. Предел, 9 крох, но для золота их сделано исключение. На нем 10 малявок, плюс бессмертный всадник, человек, сидящий верхом на птице. И, конечно, большой дракон в каждом конце конька крыши. Квазал высшей гармонии несет на своих крышах дракона Целинь, фениксов и Хуан, льва Шиси, небесную лошадь Тиньма, морскую лошадь Хайма, рыбу Юи, льва дракона Суанни, единорога Сичжи, дракона быка Дауню, крылатую обезьяну Ханши. У каждого из отряда хранителей своя функция. Эти ребята не просто так там сидят. Одни защищают от сил зла, другие – от пожара, третьи помогают обрести покой. И так далее, от символа к символу. А еще шикарные львы-защитники. Эти зверюги устанавливаются всегда парой. Лев всегда справа, играет с шаром. Шар – это как бы мир нет. Шар – это сокровище, символ буддийского знания и власть императора. И еще немножко – исполнение желаний. Многофункциональный шарик, почти что кнопка. Все и сразу. Слева львица, она придерживает детеныша. Львенок при этом пьет молоко из материнского когтя. Не спрашивайте, почему так. Просто примите, как факт. Статуи львят кормятся из когтей статуи львиц. И это про потомство и благополучие наследников. Не, ну хороши зверюги. Даже с учетом странностей. Скопиц Зыцзинчина, дословно. Пурпурный запретный город, мы начали прогулку, потому что кукла сниматься будет не в этой локации. Свою, городок весна-осень, мы потом вдоль и поперек обходим. А тут шанс прикоснуться к чему-то одновременно и новому, и почти, имитация же, древнему. О, а вы знали, что весны и осени, это буквальный перевод сочетания Чуньцу-1, летописи, которую редактировал Конфуций. Также его можно перевести на русский как летопись. При этом Чунь – это весна, а Цу – это осень. На выходе – летопись. Как так? Справка от моей китайской умницы и по совместительству мамочки. В эпоху Шанынь, сильно вглубь истории, в до нашей эры на 1500, округляю для простоты восприятия, лет, иньцы делили год не на 4 сезона, а на 2. То есть, первый иероглиф означал первую половину года, а второй – вторую. Нынче на родине меня прошлой скажут, говоря о течении времени. Сколько лет, сколько зим, на моей новой родине упомянут Чуньцу, и тут выделились. Режиссер Ян студийные съемки начал с массовки, проходных сцен и всего того, что не задействует исполнителей ключевых ролей. Нам дали 2 законных выходных на адаптацию, экскурсии и отдых. Велели отдыхать, будет исполнено. Тем более, что мне персонально было сказано, покорять дворец. Я и направилась во дворец, мыли послушная девочка, но не дошла до главного. Захотелось мне сначала прогуляться, осмотреться по отдаленным строениям и садам. Знаете, как в игре, прежде, чем ломиться в зал к главному боссу, сначала неплохо бы собрать все из коридоров, комнаток, боковых ответвлений, сундуки, бочки, полки, все обшарить надо было мне, чтобы не забыть, и только потом переход к основному блюду. Так на мощенной серым кирпичом дорожке я почти столкнулась с императором. «Господин Гао, господин Гао!» Кричали и причитали китайцы в тертых джинсах и футболках. «Просим вас, стойте, вернитесь!» Перерыв, вскидывает голову и ускоряет шаг фигура, идущий в золотом, богато расшитом наряде, с высоким черным убором на голове и с хмурым лицом. «Вам нельзя уходить!» Продолжают стенать догоняющие. «Это императорские владения!» Бросает на ходу золотой. «Я император, кто может мне запретить?» Но округлые лица слегка вытягиваются. «Император, вы по сценарию. Тут этот золотой фазан едва не натыкается на меня, эти его одежки с длинными рукавами широченные. Мама тянет меня в сторону, Чу замирает с изумленным видом. По сценарию, император останавливается в шаге от меня, По сценарию эта глупая курица должна смотреть на меня влюбленными глазами. Она, моя наложница. Девочка, вот ты можешь посмотреть на меня с любовью. Девочка может. Вышивка на наряде очень хорошо сделана. Пока фазан стоит так близко, мама все отлично разглядит. Вот, растопыривает пальцы и встряхивает рукавами император. Даже девочка, сколько тебе лет? 2. Мне несложно ответить. Даже малышка 2 лет на это способна. А как глядит ваша курица? Фазан делает страшное лицо и усиленно пучит глаза. Будто у меня все лицо в прыщах. У меня тут прыщ, а тут, может, чири. Или я весь покрыт гнойными язвами. Что вы, у вас превосходная кожа. Льстят и подбираются ближе преследователи. Пожалуйста, давайте вернемся. Госпоже уже объяснили ее ошибку. Нет, резко и гордо вздергивает подбородок фазан. Там должен быть пруд, я пошел. Огибает нас это золотое чудо, начинает удаляться. Зачем вам пруд? Подрываются за актером его помощники, или кто они там ему? Господин Гао, хочу заглянуть в пруд и убедиться, что на моем лице нет прыщей. А если есть, то сразу и утопиться. Утыкаюсь затылком в мамину юбку. Хихикаю. Не зря говорят о высокой чувствительности и всячески странностях в актерской среде. Убедилась лично и весьма наглядно. Кто это был? Чу. Спрашивает мама. Кажется, ты его узнала. Его лицо кажется знакомым. Гао Вэймин, с придыханием отвечает помощница. Он играл в... Тут звучит список названий Дором, которые мне ничего не говорят. Он стоял ко мне так близко. Мы дышали одним воздухом. Он говорил с моей госпожой. Айо, захожусь в кашле от моей госпожи. Нет, решительно, эта китайская фабрика грез как-то странно влияет на людей. Одного дня на осмотр нам хватает с лихвой. Нет, мы не обошли весь комплекс от и до, но я в какой-то момент, когда блеск новых впечатлений чуток спал, поймала себя на ощущении фальши. Наверняка там, в родном для мыли городе, все иначе. Пусть и очень близко, да пусть хоть полная копия, но, не то, не настоящее. В достопамятном древнем храме Черного Дракона, где с ним мои любимые генерал Краб и генерал Креветка, сам воздух был иной. Это сложно описать словами, разумными и логичными, но восприятие истинной древности, пропитанной духом времени, и созерцание копии древности – это две большие разницы. Я на шажок приблизилась к мировосприятию нашего режиссера, считающего съемки в павильоне заменителем настоящего художественного процесса, вынужденным компромиссом между высшим качеством и рамками бюджета. А компромиссы, как нас недавно просветили, есть залог успеха не только в браке, но и в выпуске кинопродукции. Тоже, заменитель реальной жизни в виде игр мне нормально заходил, а декорации, видите ли, она хочет настоящие. Не то, чтоб так категорично все. Я и на зеленом фоне отыграю, если надо будет, и не пикну даже. Просто любоваться на прочие воспроизведенные виды не слишком-то тянет. Лучше потом, при случае, больше реальных исторических мест посетить. Так я на второй день отдыха прибилась к съемочной группе. Ну а что, не в отеле же сидеть, пухнуть. Хватит того, что я там маму оставила. Ей руки жгло какое-то там изображение, и она жаждала его зафиксировать на бумаге. Пока не забылась, не замылилась в памяти. Конечно, услыхав, Мэйли хочет посмотреть, Лин Мэйхуа подорвалась, чтобы сопроводить драгоценность, на что я многозначительно ткнула в Чу пальцем. Это, кстати, очень неприлично тут, но детям и большим начальникам можно. На съемочной площадке мне без всяких слов, и даже жестов, подогнали стульчик. Где? Правильно, рядышком с монитором и его владыкой. Шли съемки с узких улочек. Рынок, толкучка, общие виды. Мы подтянулись не к началу процесса, а почти к завершению завтрака. Так мы и выспаться смогли по-человечески, и поели вкусненько. Пока все закончили есть, собрались, что-то поправили, Ян Хао уже уселся на царское место. Это все энергетика дворцов, пусть и фальшивых, я вам клянусь, тянет на напыщенные сравнения. Он решил развлечь маленькую зрительницу. Очевидно, раз дитя вместо всевозможных развлечений выбрало приход на работу, значит, детке интересно. Так я отсмотрела кое-что из отснятого материала. Весьма неплохо, я вам скажу. Много общих планов, съемок природы. Бу имеет привычку снимать разное, пояснил Щегол. Не все из этого пойдет в работу. Богатый выбор при монтаже, это лучше, чем скудный. Я покосилась на новый костюм режиссера, с иголочки, как и всегда. Ян Хао и богатство, почти синонимы. Может, он поэтому и не продается? Бу, это фамилия оператора. Бурати, ой, все, держите меня кто-нибудь за хвостик, а то я со смеху упаду и закачусь под мебель. Эту фамилию я точно не забуду. А виды оператор Бу снимает, закачаешься. Причем не отнимает время у съемок с актерской игрой. В перерывах, в паузах между сценами, в любую свободную минутку. Хотя ему за это рвение не доплачивают. Но, как я поняла, именно за это, и вообще за профессионализм, оператора Бу ценит Янхау. Храм над облаками, в который меня не взяли, на фоне гор. Одни облака стелются ниже основания, другие все же поднялись над золотыми статуями на высших точках храма. Золото крыш блестит на солнце. Сосны цепляются за жизнь на голом камне, их верхушки частично выгорели. Кажется, будто желтизной этой деревья пытаются тягаться с позолотой. Белокаменные ступени расплываются в белизне облаков. Ступеней более тысячи. Не представляю, как туда поднималась изнеженная принцесса. Хотя нет, представляю. В переноске же, с завтраком народ разделался, так что поглазеть вдоволь на красивости не выходит. Ничего, успею еще. В крайнем случае, сам сериал по ТВ гляну. Хотя изнутри мне почему-то интереснее, чем на готовую, вылизанную киноленту смотреть. Снова снимают рынок. Столпотворение, гул, разные разности продаются и покупаются. Услада для глаз китайского обывателя. Режиссер много раз стопорит процесс, придирается ко всем мелочам, к каким только может. Это немного скучненько, и я сворачиваюсь в клубочек на своем матерчатом сиденье. Дрема под тентовым навесом такая сладкая. Просыпаюсь, когда суровые китайские дядьки в черном разгоняют всех торгашей с рынка. А после того, как уходят и они, мы переезжаем на соседнюю улицу. Там будут снимать еще одну грустную сцену. Совсем юная девушка обнаруживает дома убитых родителей. Очень много зелени в саду, цветы, щебет птиц и тела, много тела и много крови. «Молодая госпожа, бегите!» – шепчет умирающий слуга. Из дома высовывается тип в черном с замотанным лицом. Пара мгновений ступора, затем дева срывается на бег. Дальше серия динамичных сцен с преследованием, бегом, в исполнении убийцы, не девы, по крышам, с маневрами испуганной, но смелой девицы. Мы снова переезжаем на рынок, там же бодрее бегать, опрокидывая лотки и рассыпая товары. И тем эффектнее будет появление спасителя. Этот тоже скрывает лицо, но вступает в бой с убийцей. Успех очевиден, как и то, что спаситель технично свалит дальше по своим делам, а дева останется. Осознавать, что с ней стряслось, и думать, как ей быть теперь. Нет, у этой нации точно особое мышление. Зацените. Всю ее семью убили. Чуть не добавили ее саму в список жертв, ей некуда идти, убийцы ж там, а она роняет одну слезинку, затем вспоминает, что на поясе ее спасителя висела роскошная нефритовая подвеска, рожу шелком завесил, а нефрит убрать не догадался, угу. Значит, дева сможет опознать своего героя, однажды с ним встретившись. И вот, на фоне всего этого, она улыбается. Только тут я понимаю, что уже видела эту актрису, но тогда на ней было куда больше макияжа, и цветы другие, и наряд. Да, я вспомнила, куда по сценарию протухлой конины заведет эту девушку поиск героя. В бордель. Здесь закончили. Все молодцы, Ян иногда даже хвалит своих подчиненных. Надо же, мы перемещаемся. Ты с нами, на другую улицу. Встряхиваюсь, а то мысли какие-то тяжелые фоном пошли. Нет, в закрытый павильон, отвечает щегол, из новых. Пожалуй, один из самых интересных. Он тут же отвлекается, накидывает подчиненным ряд заданий, по перемещению техники и прочим важным моментам. Понятно, что мужик в деле, но мне-то как теперь дотерпеть до этого самого интересного? Так всегда, заинтригуют и прервутся на самом интересном месте. Безобразие. Один кит. Цеханки, весны и осени. Глава 6. Поначалу обещанный павильон не впечатляет. Даже разочаровывает слегка. Ну да, он имитирует подземный грот, служит местом встреч для собраний некоего тайного общества. Длинный тоннель-коридор, подвесные фонари, множество низких свечей, неровные стены, ломаные тени играют похлеще актеров массовки. Режиссер Ян изначально хотел снять эту часть в пещере Шихуа, тихонечко просвещала меня Чу, пока сам режиссер раздавал указания младшим сотрудникам. Это совсем недалеко от столицы, 50 километров. Но организовать там съемки не удалось. Дорого, задала я, возможно, излишне серьезный вопрос для своего возраста. Не могу знать, ответила УУ. Все, что я знаю. Режиссер Ян был страшно недоволен. К счастью, освободился этот новый комплекс. Гнев режиссера удалось унять. Я поставила мысленно галочку. Раскрутить родителей на осмотр той пещеры, а то предпочтения щегла уже как-то сами собой ассоциируются с чем-то хорошим. Ян Хау, несомненно, обладает вкусом. В тоннеле снимают шествие безликих фигур в черном. Общий сбор тайного общества убийц, как я понимаю. Следующая часть уже любопытнее. Тоннель ведет в пещеру с высоким сводом. Если не знать, что это все не настоящие, можно и поверить. Прям похоже выглядит. Ярусы, выдолбленные в породе, лестницы в камне, хлипкие поручни из длинных бамбуковых стволов, кое-как связанных между собой веревками. В этой пещере Главгот, злодей в маске, принимает отчеты от исполнителей и раздает задания. Не прям сам между бегает от одного к другому. У гада есть помощники, убивашки на побегушках, тоже в масочках. Тут я долго не выдерживаю, потому как во имя загадочности в пещере запускают генераторы тумана. Мне начинает щипать глазки. Чу спешит увести меня в третье помещение, там вроде как личная комнатка Главгода. В ней он, ясное дело, не живет. Тут никаких удобств для постоянного проживания. Скорей, сюда он ходит привести мысли в порядок, подумать о высоком статусе и горе из золотых слитков, например, или, с учетом глубинного расположения, о самых мерзких низостях, на какие только способен человек ради достижения своих целей. Думам должны способствовать высоченные красно-коричневые колонны и деревянная резьба перил. Дерево изящной рамкой обрамляет вид из окна. Здесь кончается одна гора и высится другая. Узкое пространство не пустует. Деревья и кустарники тянутся к свету. Они живые? Спрашиваю набегу к густому мелколиственному растению. Кажется, да, без уверенности отвечает Чу. Хоть я и не понимаю, как это возможно. Локация отстроена 4 месяца назад. До нас здесь сняли только одну дораму. Как бы успели вырасти взрослые деревья. Похоже, что наедине со мной наша бледная моль раскрепощается. Потому как на меня вываливают, без спроса, информацию, что Ян Хау ненавидит декорации с искусственными растениями. Для съемок под его руководством обычно арендуют множество живых растений в катках и горшках. Проволочные ветки, пластиковые цветы – это, по мнению режиссера, дешево, убого и безвкусно. Я обратила внимание, что даже красный гибискус в волосах актрисы ранее, та, которая дева в беде, был живой, вроде бы зафиксированный лаком, но это не точно. Я так близко не подходила, чтобы точно сказать. Тут же, как показал следственный эксперимент, следствие ведут малыши, растения стояли в углублениях, в больших замаскированных катках с автополивом. Нарочито грубые камни, колонны и перила отлично прикрывали горшки и переростки. Особенно, если смотреть от входа прямо в рамку из дерева. А вид достойный, взгляд притягивает только так. И только я подумала, что поняла, о чем говорил Ян Хау, зазывая меня в интересное место, как от входа, мы-то в изысканиях ушли в сторону. Раздалось: «Включайте воду». Повеление Яна Хау преобразило зал. Так, я поняла, зачем перед рамкой дыра в полу. Туда стекает вода, причем прямо из-под камней. Слишком ровно, чтобы казаться естественным, но очень эффектно. А между колонн на фоне горы и зелени журчит водопад. Я раззявила рот, лицезрев сию картину. Да, это стоило увидеть. Причем не с экрана телевизора, а вот так, вживую. «Работает!» — крикнул щегол кому-то невидимому из-за булыжника. «Таа, как тебе? Стоило пропустить дрянной обед, чтобы прийти сюда раньше других?» «Впечатляет!» — по голосу я опознала оператора. «Но с тебя все равно ужин. Вид хорош, не хуже Шихуа. Жаль, мы тут не первые». Чуть дернулось было, чтобы пойти поприветствовать режиссера, но что-то дернуло меня, а я — ее. Меня, наверное, интуиция, ее, мои 5 пальцев за штанину. Мы за камнем, плевать, что бутафорским, и деревом. Не видно нас, а если не шуметь, то и не слышно. А я хочу понять, для себя, что за человек Ян Хау. Люди нередко раскрываются в общении с приятелями отчетливее, чем в казенных разговорах с сотрудниками. Значит, что, прикидываемся кустиком и не шуршим веточками. Играть со временем я пока не научился. Веселье отчетливо слышно в голосе режиссера. «Придется тебе снять так, чтобы любой сказал. Они не первые, они единственные». «Охо!» — подавился смехом Кашлимбу. «Твои запросы не становятся скромнее. Что поделать? Стандарты индустрии повысились. Надо соответствовать, а еще лучше — превосходить. но теперь у меня есть муза. Я не ослышался, нет, всю жизнь считал, что коллеги сильно приукрашивают роль их так называемых муз, якобы те их вдохновляют, дают направление творчеству. Думал, речь о горизонтальном направлении. Зря смеялся. Ты это серьезно, Хау? Никогда не был серьезнее. Правда, моей музе 2 года, и любой, кто пошутит про направление, получит от меня штативом. А ее, тебя поздравить или выразить сочувствие, не знаю, но сам посуди, у нас все получается, кроме пещеры Шихуа. Забудь про Шихуа, сделаем лучше. Таа, мой взгляд никогда не был таким ясным, все буквально искрит, что говорить, даже господин Лянь проникся, а его слово в нашем деле дороже нефрита. Тогда у меня есть для тебя отличная новость, друг, время цветения красавицы коротко, а твоей музе увядание не грозит еще долгие годы, а ведь ты прав, но есть еще кое-что, меня тревожит ее мать, с ней-то что не так, такая милая и вежливая женщина, еще скажи, простушка, нет, Таа, в госпоже Лин есть какое-то несоответствие, загадка, или я совсем ослеп, любишь дом, люби и ворон на его крыше, ха, псевдоним Бай я придумала маме Мэйли, на этом моменте приятелей прерывают, шум шагов, голоса, какой-то металлический звук. Пока здесь не соберется толпа, лучше не выползать из-за кустика. Чу так на меня таращится, что понятно. Ей не надо объяснять всю преждевременность выхода из укрытия. Сидим в засаде, и я вспоминаю, говорила ли мама при мне о воронах, крыше и любви. Скорее всего, нет, я бы запомнила. Про ворон-то, вряд ли про дом тут, буквально. По логике, если собрать крупицы моих знаний местного языка и понимания завихрений хода мыслей аборигенов, выходит что-то вроде нашего «любишь меня, люби и мою собаку», то есть симпатию к конкретному человеку стоит распространить на все его окружение. Хех, если я права, наш оператор еще и философ. Новость про музу – это, конечно, нечто. Нежданчик в полном смысле того слова, отжег наш благородный тополь по полной, муза. С чем вообще едят ваших муз, уважаемые жители Поднебесной? У вас же все не как у всех. Не знаешь, чего теперь ждать бедной маленькой вороне? Одно радует, о неверных направлениях режиссер не думает. Гора с плеч, как минимум, бутафорская каменюка, что нас заслоняла. Кстати говоря, там народ подтянулся, можно уже на фоне рабочего беспорядка тихонечко за спинами проскочить. Что мы и делаем, реализуем успешно, даром, что стелс мне... как умение, не выдали. Поворачиваюсь к Чу лицом, прижимаю ладошку к губам, и пальцами затем вдоль губ провожу, как бы застегивая молнию. Хризантема судорожно кивает и кусает губы. Вот и проверим, болтушка ты или нет, скромная наша помощница. Я ставлю на нет, но чем местные демоны не шутят? А если и да, кто ей поверит? Мыли. Встрепенулся Ян при виде меня. Думал, ты вернулась в отель. Мотнула головой. Гуляла, нарисовала пальчиком в воздухе круг, дым резал глазки, спиной чувствую, как бьет крупная дрожь тела младшей помощницы Чу, так боится попасться на подслушивание разговоров старших, молодец, что сказала, кивнул щегол, буду иметь в виду при дальнейшей работе, улыбнулась в ответ, во всех дальнейших работах, послышалось мне, так-то я не против побыть чьим-то вдохновением, и методы работы Яноха у меня вполне устраивают. Съемки в рукотворной пещере идут бодро и четко. Бу что-то бурчит между сценами, я уловила краем уха про задачи из разряда неосуществимых. Но это, как мне кажется, он прибедняется. Кадры просто шикарные получаются. А я, сидя в непосредственной близости от монитора, кажется, начинаю улавливать то, что щегол называет «искрит». Искры между актерами, искры в каплях воды – искрят даже капли на опрысканных младшими сотрудниками листьях. А когда пара убийц в масках устраивают тренировочный поединок перед водопадом, искры сыплются почти что фейерверком. Эти два душегуба практически весь сериал будут в масках, та что режиссер сразу и поставил каскадеров с навыками короткоклинкового фехтования на роли. Ребятам не лицом играть, а телом и умениями. И как они это делают? Я с открытым ртом отслеживаю их схватку, порой забывая дышать, эти двое используют все, камни, верхушки деревьев, страшненько, что навернуться, но обходится, перила, колонны, ступени. Главгот наблюдает со стороны, маска закрывает лицо полностью, но глаза посверкивают на особо ярких моментах, эти вспышки чутко ловит одна из камер, напряжение в воздухе, такое, будто бой в самом деле идет насмерть, он и завершается эффектно, победитель толкает побежденного, швыряет в каменную чашу с водой. Скупые хлопки от главы тайного общества, ленивое замечание, диссонирующее с огнем в глазах. Долго выбирается из бассейна проигравший, прихрамывает, оставляя за собой мокрые следы. Струятся на камень вода и кровь, таки бутафорская, так шепчет мне Чу в паузе между дублями. Будь тут мамуля, мне бы уже наверняка закрыли глазки. Хризантема до такого не додумывается и не портит мне весь эффект. А за справку, спасибо. Я б сказала, возьми с полки пирожок, но тут нормальных, в моем понимании, пирожков не сыскать. Ну, или я не в тех местах ищу. Еще разок, сообщает убийцам Ян, больше движений в воде. Ты, это он к победителю. Качнись, покажи, что ты тоже ранен, но намерен скрывать любые проявления слабости. Кто-нибудь, приготовьте ему кровь. Сплюнешь потом за колонной. Каскадер кланяется, затем робко указывает на маску. Приподнимешь, отмахивается щегол. Больше загадочности, когда хоть что-то приоткрыто. Спустя 20 дублей и еще пяток режиссерских идей, как бы еще улучшить эпизод, у нас заканчивается кровь. Ян Хау, тот еще кровопийца, оказывается, всю кровушку из бедных помогаек вытянул. Перерыв, рявкнул этот тиран. Что за бесполезные оправдания? Мы не думали. Конечно, вы не думали. Вы к этому попросту не способны. Живо, раздобудьте еще, и чтобы состав был тот же. А он бывает разный, шепотом спросила я Учу. В театральной студии мы обходились без крови. Замучаешься ведь с деревянной сцены смывать ее. Для ран, да, но там всегда было что-то на основе пищевого красителя, желатина и еще чего-то, забыла уже. Конечно, закивала моль моя бледная. Она ведь разная и льется из разных ран. А еще режиссер Ян предпочитает более светлые оттенки. Они ярче и выгоднее смотрятся в кадре. Ну да, на фоне темных красно-коричневых колонн темная кровь смотрелась бы хуже. Сливалась бы с фоном. Сколько тонкостей. А еще та красненькая подделка, что для рта, непременно должна быть съедобная. И что при съемках одной из прошлых работ господина Яна вместо крови применяли шоколадный сироп. Это щегол какой-то западный опыт перенял, но использовал его не в черно-белом кино, а в цветном. С этой стилизацией спорили многие кинокритики, но никто не остался равнодушным. В общем, Ян Хау у нас эстет не только относительно подбора локаций, но и в таких, казалось бы, мелочах, как оттенки и состав заменителя крови. А бедным несчастным работничкам бегать и после каждого дубля смывать все разводы. Благо, тут можно прямо из шланга полить. Алого не так много льют, чтобы в каменной чаше вода залила. Пока длится перерыв, встаю, чтобы размяться. Сидеть на одном месте долго и тихо, то еще испытание. Топаю к водичке. Остальное-то я уже глянула вблизи. И, раз на то пошло, мне еще в той жизни нравилось гулять у воды. Даже просто сидеть, слушать плеск волн на гранит набережной, было в радость. Воронам, как и прочим крылатым, ближе воздух. Но и без воды им не прожить. Мы с Чу постояли на узком открытом уступе, всласть налюбовались водопадом. Затем спустились по ступенькам к той воде, куда швыряли побежденного убийцу. Господин Ян, как хорошо, что я сумела вас отыскать. Незнакомый голос, это любопытно, он заставил меня обернуться. Там обнаружилась дамочка, которая сопровождала на кастинге звезду нашу яркую, Лин Сюли. Я еще гадала тогда, кто она. На мать не похожа, слишком просто экипирована. Тогда это был черный костюм с белой блузкой, нынче брюки и рубашка, опять же, черные. Никаких украшений, макияж отсутствует. Это как воткнуть в куст акации цветущую орхидею. Сказать, сей цветок произошел от этого куста. Вот примерно такая же родственность у звездочки и женщины тени прослеживается. Чу, подвинься, прошу в полголоса. И прям ручонками тяну ее за штанину, чтобы встала, как надо. Как надо, это между мной и любительницей черного. Ниндзюцу японское от чего-то приходит на ум при виде этой нарочитой неброскости. Кстати, если нашим феям пуховок и кисточек дать помагичить над этим лицом, получится весьма выразительно. И краше, чем перевоплощение Чу, с такими-то исходными данными. Но тень предпочитает оставаться тенью. Определенно, я должна узнать, зачем она искала щегла. Внимательно слушаю вас, госпожа. Ян, низко кланяется женщина, я вижу небрежный пучок пониже затылка. Простите мое невежество, мы не были должным образом представлены. Ян, как баран, овца, тут же перевожу для себя я, черная, ближе к делу, госпожа Ян, невежливо кивает Ян, который тополь. Бесы-демоны, как же тяжко с этими созвучиями. Кажется, я никогда к ним не привыкну. Простите, что отвлекаю, она гнет спину, но мне мерещится не раболепство в этом действии, а чуть ли не угроза, сдержанная, замаскированная. Я здесь по поручению молодой госпожи Лин. И что же теперь понадобилось от меня? Крепко сжимает веки щегол, додумываю, век бы не видеть. Молодой госпожи Лин, речь о сцене в пруду, отвечает тень, той, где принцесса должна потерять равновесие и упасть в воду. Опа! Неужто тень черной овцы и есть великий скрытый мастер, виртуозно проворачивающий всякие делишки в пользу Лин Сюли? Удачно мы зашли, присели у водички. Впрочем, не спешу с выводами. Сначала стоит дослушать, что еще местная скрытница выскажет. Наши люди проверили пруд. Ян морщится. Глубина в выбранном месте не доходит до локтя. Это полностью безопасно. Также на съемочной площадке будет присутствовать врач. Сохранность здоровья вашей госпожи – наш приоритет. Это недостойное выразилось недостаточно точно. Шея тени, мне кажется, сейчас треснет. Молодая госпожа Лин предлагает увеличить глубину. Сцена с полным погружением даст возможность зрителю лучше прочувствовать эпизод. Лин Сюли 2 года и 9 месяцев. Вы хотите сказать, уважаемая, что она сама до такого додумалась? Серьезно? С такой кирпичной рожей вы это говорите? На этот выпад щегол отвечает не сразу. Прошу, подумайте над предложением госпожи Лин. Еще один поклон под 90 градусов. Это недостойное уйдет первый. Разворот. Стойте, приказывает Ян Хау. Первое. Я не стану подвергать риску доверенную мне несовершеннолетнюю актрису. Второе. Ближайшая студия, оборудованная для полноценной подводной съемки, находится в Шанхае, другая в столице. Третье. При всем уважении к рвению госпожи Лин, это все еще моя картина, и хватит уже лезть в нее своими загребущими лапами, заканчиваю мысленно. Тень кланяется снова, и опять я не вижу в поклоне Играна почтительности. Молча удаляется. Я тяну ука всем. Хочу погреть ушки. По-любому ведь будут шептаться об этом визите женщины-тенеработнички. И верно, кто-то тихонечко выступает за отказ режиссера. Кто-то спрашивает, а умеет ли плавать такая малышка. Другие восхищаются смелостью и самоотверженностью звездочки. Лично я обалдеваю от запредельной наглости Сюли и ее команды. В прошлый раз я думала, что дерзостью звезда наша яркая пробила потолок и крышу. Теперь вот вижу, что она всего лишь нижний этаж многоярусной пагоды продырявила. А сколько их там всего, этих этажей, только самой Лин Сюли, и, как выяснилось, ее тени, известно. А вы умеете плавать, госпожа Ли? Спрашивает одна из гримерш, задумалась и пропустила подоплеку вопроса. Хм, и как ответить? Честно, что я ворона водоплавающая, в той еще жизни наученная, спешу и падаю. Мы ли еще не учили плавать? В бассейн для малышни я так и не надумала на платной основе сходить. Решила, что в рамках посещения детского сада успею набультыхаться. Так что вместо ответа я пожала плечами. Мол, не знаю, о чем это вы вообще. В самом деле, я не знаю, как это тело себя поведет в воде, не считая тазика для мытья. Надо опытным путем проверять. От меня сразу же отстали. Там уже и Ян раскомандовался. Надумал расширить боевку. Загнать мужиков почти в сам водопад, а то не дело. Кустики примяли, бассейн наприходовали, по всем деревяхам попрыгали, а там целый водопад без дела журчит. И разоружиться их заставил. В бою, естественно, чтобы они друг друга оставили без колюще режущего. Эта сцена, если я все верно поняла, несет мало важного для сюжета. Экшн ради экшена, эстетика ради эстетики. Я-то не против, дерутся умело и зрелищно. Но сосредоточиться полностью на схватке уже не выходит. Черная овца, слишком умная для овечьего стада особь, никак не идет у меня из головы. Схватка белой вороны и черной овцы с участием звездочки. Что-то мне подсказывает, эта необъявленная бескровная война станет не менее драматичной, чем битва на мечах и кинжалах. Хотелось бы ошибиться. Глава 7. На третий день в Хандине мы приступаем, наконец, к работе над первой серией. Ага, а все, что было до этого, будет разобрано на кусочки и по частям напихано то туда, то сюда. Ну и в тизеры, конечно. И еще тут любит под титры и мелодичный саундтрек нарезку клевых, впечатляющих, кадров делать. Красиво, чтобы и зрелищно, но без прямо уж откровенных спойлеров. Причем после запуска в эфир эта финальная подложка может поменяться. Там могут оказаться уже показанные и особо полюбившиеся зрителям сцены. Ведь все это ради чего? Ради рейтингов, зрительской реакции и прибыли. Чем выше рейтинг сериала, тем более выгодные рекламные контракты предлагают каналу за включение их роликов перед трансляцией, а еще после и, самое бесячее, как по мне, в процессе, в паузе. Если кино не окупается, оно тут нафиг никому не упало. Сегодня по дороге из отеля на съемочную площадку мы наблюдали интересное, хоть и странное, для меня, как это зрелище китаянкам, я не уточняла. Перед воротами в комплекс стояли и сидели люди. Прям толпа человек в 50, на глазок. Местные притащили складные стулья, чтобы ждать было комфортнее. Чего ждать? Накануне Lotus вывесил объявление, что на этот день нам понадобится массовка. Оплата 100 юаней за целый рабочий день. Все. Кроме нас, еще несколько съемочных групп сейчас работает на территории. Вчера перед уходом я как-то неожиданно для себя прибилась к кучке туристов, что восторженно охали и ахали про реконструкцию дворца династии Цинь. Я и глянула одним глазком на территорию. Там готовили массовое шествие, и внутрь не пускали. Небось, короновать кого-то будут. Так что, если к нам не влезут все желающие, то подле дворца Цинь им найдется работка. Или еще где, кинокомплекс-то громадный. Хэндянь живет от киноиндустрии. Он весь в настоящем времени существует за счет и во благо китайской фабрики грез. Неудивительно, что местные выстраиваются в очередь, чтобы подзаработать. Им все равно, кем их сделают. Опиумным наркоманам из убогого притона, солдатам любой из эпох, чья задача – лежать в кадре после гибели и терпеть, пока твою спину топчут ногами твои собратья по оружию. Нищим в обносках, слугой, живой подставкой для ног деспотичного чиновника, эти люди сделают то, что им скажут. Если бы нужна была массовка определенного плана, скажем, европейские лица, Lotus, в лице кастинг-директора ЦЗЯ, обратился бы к агентам, выставил бы предложение, обычно вполне себе вкусное по деньгам, не за сотню весь день вкалывать, причем солидную, порой и большую, часть агент оставил бы себе. Это еще один повод порадоваться, что мой агент, это моя мама. Да, агент на одном артисте много не заработает, но для нас, пока что, нет цели загрести как можно больше юаней. Агентский договор оформили еще до отъезда из Бэйцзина. С юридической консультацией помог режиссер Ян. Так что в этом плане я себя ощущаю защищенной. Да, раз уж я упомянула опиумные войны. Как нам с мамой сообщила Чу, строительство этого огромного комплекса началось как раз со съемок кинофильма «Опиумная война». Режиссер Се желал видеть город Гуанчжоу таким, как он был в 19 веке. Реальность 1997 года не соответствовала пожеланиям режиссера. Прогресс слишком сильно изменил лик города.